Московские будни. Когда тебя выбрасывает из привычного семейного гнезда, все мелочи быта, вся жизнь и мышья беготня вдруг приближаются к тебе вплотную, как крысы в щелкунчике, и нацеливают свои зубы и когти. Запомнился один денек, в котором маленькие беды, караулющие бессемейного горожанина, сошлись в пучок. Именно в тот день пишущая машинка нужна была мне позарез, на завтра сдавать срочную работу, и я прямо из института пошел в мастерскую ремонта, ту, что у Никитских ворот, собираясь закатить дикий скандал, если окажется, что и сегодня не готова. Машинку мне, наконец, выдали. Буква «Р» в ней снова печатала. Я на радостях без слова доплатил 7 рублей, 5 меня взяли в качестве аванса, и отправился к себе в общежитие. На букве «Р» все удачи дня исчерпались. На столовой висела табличка «Закрыто по техническим причинам». Тащиться обратно в город по снежной слякоти не было ни сил, ни времени. Купил в магазине колбасы. Решил, что время, сэкономленное на столовой, можно использовать для душа. Горячая вода кончилась как раз, когда я уже успел намылиться. Кое-как обмылся холодной, поднялся к себе. В комнате термометр показывал 14 градусов по Цельсию. Батареи тоже были отключены. Я поставил на газ чайник, развернул колбасу. Посредине куска красовалось широкое зеленое пятно. Поужинал консервами, натянул все, какие были шерстяные вещи, и сел работать. На пятом ударе буква «Р» снова сломалась. По счастью, в мастерской я подглядел, как мастер разбирал машинку, и теперь сумел скрыть ее сам. Там был сломан рычажок. На нем еще сохранились следы халтурной пайки. Той самой, за которую с меня взяли 12 рублей. Я вооружился ножницами, плоскогубцами, отверткой, и 2 часа переносил рычажок с редкого употребления твердого знака на нужную в каждой строчке «Р». Потом печатал до 3 ночи. Иногда грел пальцы над газом. Если попадался твердый знак, обозначал его запятой в верхней части строки. За сданную работу получил потом 9 рублей 50 копеек. Оба года, прожитые в общежитии, я готовил себе сам. В общей кухне на нашем этаже или у себя в комнате на портативной газовой плитке. Но попадались дни, так заполненные городской беготней, что приходилось отдаваться на милость так называемого общепита. Труднее всего было с ужином. В 8 часов вечера почти все столовые закрывались, и оставался выбор – съесть что-нибудь в сухомятку или попытаться прорваться в ресторан. К этому часу на дверях почти всех ресторанов появлялось объявление «Свободных мест нет». Вход охранялся швейцаром, который презрительно равнодушно поглядывал на очередь из-за стекла закрытой двери. Раньше можно было пробраться внутрь, заплатив ему рубль. Но теперь и этот способ перестал работать. Знающие люди объясняли мне, что швейцару из своих доходов приплачивают официанты. За что? А вот именно за то, чтобы не пускал в зал таких, как ты, а пускал бы компании потенциальных кутил, которые будут заказывать и расплачиваться не скупясь. Если хватило терпения дождаться и прорваться внутрь, с удивлением обнаруживаешь, что свободные места есть, и даже свободные столики. Обходишь те, на которых стоят таблички «Заказан», «Не обслуживается», и куда-то там присаживаешься. Теперь надо ждать официанта. 20 минут, 30, а иногда и час. Просительно заглядываешь в глаза одному, другому, они и не взглянут на тебя. Они либо озабоченно снуют мимо, либо болтают между собой в углу, либо накрывают ряд столов для банкета. В газетах мелькали разоблачительные статьи, объясняющие, сколько официант срывает с группового банкета. Для него банкет, что для рыбака путина. утаивая часть блюд и вин, смешивая в общей вазе 20 порций салата вместо заказанных 30, раскладывая рыбные закуски не порциями, а на одном большом блюде, вы будете собирать их и взвешивать. Он выручает за вечер около 80 рублей. В месяц получается с чаевыми больше, чем любой доктор наук. 500 рублей и выше. И вы хотите, чтобы он не презирал вас? С вашими просительными взглядами, с вашими деликатным постукиванием пальцами по столу, с вашим судорожным рысканием по страницам меню, уложиться хотя бы в пятерку? Да, тяжело зависеть так полно от лакея. Неправ был Достоевский, решивший, что Смердякову нет иного выхода, как повеситься. Он не повесился. Он стоит у входа в ресторан, и из всех братьев Карамазовых пускает внутрь одного только Митю, под открытый грабеж других Смердяковых. Так что гораздо более прозорливыми оказались те прототипы персонажей Достоевского, которые тихо напевали на своих сходках «Кто был ничем, тот станет всем». Конечно, мы были счастливы тем, что Хрущев выпустил на волю миллионы невинно осужденных. Но мы как-то проглядели тот факт, что так называемый поздний реабилитанс одновременно оставил без работы сотни тысяч тюремных и лагерных надзирателей и надзирательниц. И куда же им, бедным, было деваться? Уверен, что всем им КГБ помогал устроиться на места вахтеров, гардеробщиков, вагонных проводников, банщиков, гостиничных коридорных и прочих надсмотрщиков, регулирующих людские потоки. Они и порядок умеют держать, и донесут с готовностью, если заметят что-то неположенное. Именно от этих людей катилась на нас волна иррациональной злобы и наглости, так отравлявшая повседневную жизнь. Психологически вахтер всегда важнее того, кого он пропускает. Или не пропускает, на службу, в учреждение, в общежитие. Каждому подсоветскому человеку был знаком тот легкий толчок облегчения в груди, когда очередной страж, изучив пропуск, открывал перед вами калитку, давал пройти. Проходная — это всегда сгущенное поле возможного унижения. И многие бывшие лагерные надзиратели с упоением использовали открывающиеся здесь перспективы. В издательстве «Детская литература» крашеная старуха, не имевшая даже статуса вахтера, отчислившаяся просто гардеробщицей, каждый раз пыталась заставить меня сказать, кому я иду. Наша взаимная ненависть крепла год от года. И хотя я так и не поддался ей, комок злобы накипал в горле уже на подходе к издательству. Я помнил ее. И одно это было унизительно. В годы инженерства меня и еще одного сотрудника лаборатории послали на научную конференцию во Львов. Сначала проводница разбудила нас посреди ночи, за 2 часа до прибытия поезда, чтобы начать уборку вагона и освободиться на 2 часа раньше. В гостиничном номере мы прыгнули в кровати, чтобы хоть немного поспать до начала заседаний. Но через полчаса дверь распахнулась, и возникшая на пороге уборщица, показав нам кулак, объявила: «Ну, глядите у меня, хлопцы, щоб чисто у номере було!» В ленинградской публичной библиотеке многие годы на вахте сидела страшная баба, смешивавшая посетителей с грязью за любую неточность в предъявляемых документах, за попытку пронести в библиотеку книгу, необходимую для работы, просто за незнание каких-то правил, менявшихся каждый год. Если мимо проходили, переговариваясь, мужчина и женщина, она кричала, что библиотека не место для свиданок. Даже крошечную дамскую сумочку требовала открыть и устраивала быстрый и умелый обыск. Однажды она своими придирками и бранью довела скромную интеллигентную читательницу до того, что та расплакалась и ушла. Я смотрел на это, и в горле накипал ком ярости. Неужели ей это сойдет с рук? Неужели ничего нельзя сделать? Не бить же ее, в конце концов. Потом встал, подошел к вахтерше, наклонился к ее лицу и сказал: тихо, вежливо, спокойно. Через 2 месяца у вас откроется рак печени. Врачи скажут, что он безнадежен. Вы будете валяться на больничной койке, корчиться от боли и кричать только одно: «За что, за что?» Вспомните тогда этот день. Она побледнела и ничего не ответила. Поверила страшному пророчеству. Не знаю, сработала ли моя игра в Нострадамуса, но через неделю я пришел в библиотеку как раз в тот момент, когда приехавший врач скорой помощи замерял злодейке давление, а санитары ждали рядом с носилками. Ее увезли прямо с поста, и больше я ее на вахте не видел. Бывшие надзиратели внесли в нашу жизнь еще одну черту тюремной ментальности. Отношение к уборной как к благу, которое нужно заслужить. В соответствии с этим поиски общественного туалета в Москве часто превращались в задачу невыполнимую. Все авторы, писавшие о тюрьме и лагере, подчеркивают, что там так называемый добрый тюремщик может и 3 раза вывести заключенного на оправку, а осерчает за что-то. И 1 раза не дождешься. Не это ли тюремная психология двигала проводником в поезде Москва-Ленинград, когда он еще за 1/2 часа до прибытия запирал 1, а то и 2 туалета в вагоне? А водитель автобуса на маршруте, скажем, Ленинград-Тарту, 6 часов пути и ни одной уборной по дороге. Если он в благодушном настроении, может остановить машину разок на обочине и дать пассажирам сбегать в лесок, мужчины налево, женщины направо. А если нет? А если зима? Тогда ваш единственный шанс – короткая остановка в Кингисеппе, где можно успеть добежать до уборной вокзала, темного сарая с черными дырами в полу и вмерзшими в желтый лед обрывками газет. И чем еще можно объяснить, что старому шуту Гейченко, директору Пушкинского заповедника в Михайловском, разрешали строить любые фанерные муляжи, дуб с золотой цепью, мельницу из русалки, но при этом не требовали, чтобы он выстроил на территории хоть 1 общественную уборную. Сотни туристов приезжали в Михайловское каждый день, и к концу сезона в кустах на берегу Сороти и вдоль дороги в знаменитый Петровский парк невозможно было шагу сделать с тропинки, чтобы не вляпаться в дерьмо. Метастазы малой зоны прорастали в большую.